Я почувствовал легкое смущение, но дело того стоило. Прошу прощения, что оторвал вас от отдыха. Она молча кивнула, снова развернула второй ватман и придавила уголки чашкой чая и подвернувшимися под руку книгами, погружаясь в изучение расчетов. Я тихо попрощался и вышел из библиотеки. Сразу после визита к Мэйлань я отправился к Даданеву. Торговец встретил меня широкой улыбкой, от которой его пухлые щеки стали еще круглее. Пузатенький, низкорослый, с неизменным фартуком, испачканным чернилами и мелом, он выглядел так, будто только и ждал моего прихода. «Господин Кит!» — радостно воскликнул он, неосознанно потирая руки. «Чем сегодня меня порадуете?» Даданева можно было порадовать только деньгами, но упоминать об этом я не стал. С момента, как торговец узнал о моей помощи храму, он стал еще доброжелательнее относиться ко мне. К сожалению, на цены его теплое отношение не повлияло. На этот раз ничего необычного. Все самое стандартное для работы с печатями. Торговец внимательно выслушал меня, почесал кончик носа. Так-так, мел для предварительной разметки, этого хоть завались. Резцы по камню тоже найдутся, вот чернила на порошке из драконьих костей. Это не из стандартного для работы с печатями. Он покосился на меня, уверены, что хотите именно их. Знаете ведь, сколько они стоят. Я знал, но проект важный, и строю я его надолго. Мне нужно качество, долговечность и энергопроводимость линии рун. Если я не хочу обновлять печати каждый месяц, после того, как их будет сжигать потоком природной ЦИ, надо заранее вложиться в ингредиенты. Одних только накопителей придется закупить сотни на 3 золотых, и это уже расстраивало меня до нельзя. Потому что Самир недвусмысленно дал понять, почти весь доход первое время придется пускать в дело, чтобы потом грести золотые монеты лопатами. В сравнении с этим траты на чернила, пыль, но все-таки попросил, может, скидку? Даданев театрально вздохнул и развел руками. «Я бы рад помочь, честное слово», — соврал он, — «но чернила эти везут напрямую из столицы. Цена фиксированная, скидок никаких не будет, к сожалению, но вы ведь алхимик». Если не устраивает цена, можете сами сварить чернила. Мог бы, если бы у меня были драконьи кости. Нет, конечно, можно из толочи пустить на чернила припрятанную скорлупу от яйца, но тут уже меня давила жаба. Кости куда менее ценный и редкий ингредиент, чем скорлупа от драконьего яйца. Знал бы Апели, что он принес мне со словами «даже не жалко эту штуку, и сколько она стоит». Локти бы кусал, и тем не менее я начал торговаться всерьез, упирал на свой статус постоянного клиента. 6 золотых, Кит, напоминал о наших общих контрактах и прошлых взаимовыгодных проектах, меньше не могу, дружище, 6, но Даданев оставался непреклонным, его круглое лицо выражало глубокую скорбь, он безмерно сочувствовал мне и соглашался с аргументами, но результат оставался прежним. Кит, хоть сам Свен Дэй сюда придет, дешевле не будет. Если бы я не знал, сколько на самом деле стоят эти чернила в столице, я бы действительно поверил торговцу. Но я был знаком со столичными ценами, оттого лицемерие жадного торговца поражало меня еще сильнее. В конце концов, я сдался и согласился на его условия. Даданев довольно кивнул и быстро собрал мой заказ. Мешочек с кусочками мела для предварительной разметки рунных массивов, прежде, чем вырезать их на камне и наносить чернила. В столь объемной работе ошибки недопустимы, 2 небольших переносных светильника на магических кристаллах, я вижу в темноте, и Мэйлань наверняка тоже видит, но чертить печати все равно лучше при хорошем свете, и пузырек драгоценных энергетически проводящих чернил на основе порошка из драконьих костей. Когда я вышел из лавки Даданева, рюкзак приятно оттягивал плечо, а вот кошелек стал ощутимо легче, и это не вызывало приятных эмоций. Конечно, за качество всегда приходится платить, но переплачивать никогда не любил. Вернувшись в дом учеников, я поднялся к себе в комнату и оставил там покупки. Теперь по плану было зайти в массажную мастерскую за маслом, а затем можно отправляться прямиком к Крайслеру. Моя массажная мастерская встретила меня запустением. На широком столе скопился слой пыли, но возиться с уборкой сейчас не хотелось. Месяца полтора назад я проводил тут долгие часы, разминал напряженные мышцы клиентов, выравнивал энергетические каналы. Теперь же помещение пустовало. Теперь самым ценным в массажной мастерской был массив телепортации, нанесенный на стену. Я осмотрел линии печати, проверяя целостность контуров. Вроде бы все в порядке. Подойдя к старой деревянной полке, Я взял с нее небольшой флакон с массажным маслом. Я варил его лично, как алхимическое зелье, тщательно подбирая ингредиенты и добиваясь идеального воздействия на энергетические каналы. Провозился тогда почти весь выходной, потратил на компоненты целых 2 золотых. Теперь из принципа использую его до последней капли, даже если у Крайслера есть аналоги, уж слишком дорогим оно вышло, чтобы пылиться в склянке. Я убрал флакон в поясную сумку и вышел из массажной мастерской. На улице уже начинало темнеть. Торговцы лениво закрывали свои лавки, подсчитывая дневную выручку, а фонарщики зажигали вдоль дороги первые фонари. Мимо меня проехал запоздалый возница на нагруженной фруктами телеге. На всю улицу запахло спелыми персиками. Из чайной, мимо которой я проходил, донесся чей-то звонкий смех и мелодия циня. Город медленно погружался в вечернюю негу. Резиденция Квейта Крайслера находилась рядом с центром города и выглядела впечатляюще даже по меркам состоятельных семей Циншуя. Высокий особняк с резными колоннами, украшенный изящными барельефами и окруженный ухоженным садом. За массивными коваными воротами стоял охранник. Мужчина счищал пяткой алебарды с сапога что-то, к чему я приглядываться не хотел. Такое отношение к своему оружию неприятно корябнуло мою чуткую душу, но говорить я ничего не стал. Услышав шаги, охранник поднял голову. Ага, старый знакомый, тот самый мужчина, который недавно напоролся ногой на мое копье. Он явно тоже меня узнал, глаза его сузились, губы сжались в тонкую линию, но охранник сдержал эмоции. «К господину Квейту?» – спросил он ровным голосом. «Он сейчас должен медитировать. Передать что-нибудь, будь добр, скажи ему, что я прибыл для массажа». Охранник нехотя кивнул и потопал к особняку. Я остался ждать у ворот, рассматривая узоры на металлических створках и размышляя о Квейте Крайслере и о том, выполнит ли он свои обещания, и вообще, сколько в нашем прошлом разговоре было притворства, а сколько искренности. Минут через 5 охранник вернулся и молча приоткрыл ворота. Я последовал за ним по выложенной мраморными плитами дорожке прямо к главному входу в дом. Переступив порог особняка Крайслеров, на мгновение ощутил легкое покалывание на коже, знакомое чувство скопления духовной силы. Какая-то защита. Охранник провел меня по просторному коридору к одной из дальних дверей и тихо постучал. «Господин Крайслер, господин Бронсон прибыл». Из-за двери донесся спокойный голос Квейта. «Пусть заходит». Охранник молча посторонился и открыл передо мной дверь. Алхимик сидел на небольшой циновке в центре комнаты, держа в руках кружку с горячим взваром. Над кружкой поднимался пар с терпким ароматом целебных трав. «Благодарю, что пришел. Вина? Чая?» «Спасибо, не нужно. Я бы предпочел сразу перейти к делу». Крайслер кивнул. «Мне нравится эта идея. Кстати, ты знал, что в Циншуе появился массажный салон, где трудятся целители секты тьмы? Говорят, что ты раскрыл им часть своих секретов. Однако я порасспрашивал твоих клиентов, которые ходили к тем мастерам, и они говорят, что ты делаешь массаж гораздо, гораздо лучше. Скажу честно, я возлагаю на этот сеанс определенные надежды». «Не стоит», — качнул я головой. «Если дело действительно настолько серьезно, как ты говорил ранее, разрушенные энергоузлы и духовное ядро расколото, мне нужно сначала оценить степень повреждения и понять, насколько я смогу помочь тебе, и вообще, смогу ли. А насчет других массажистов, мне нет до них дела. Если они помогают людям, то пусть делают это». Крайслер кивнул. «Что ж, давай начнем. Удобство, вон там, в углу комнаты». Из удобств здесь был медный таз с теплой водой, душистое мыло и полотенце. Я тщательно вымыл и вытер руки. Крайслер тем временем разделся до исподнего и лег на широкий массажный стол. Внешне его тело казалось совершенно здоровым, крепкие мышцы, ровная кожа без шрамов или ран. Но стоило мне взглянуть глубже внутренним взором, как я невесело хмыкнул. Как алхимик и говорил, его духовное ядро было расколото на 7 крупных фрагментов, причем даже если каким-то чудом соединить эти 7, до целого ядра не хватит как минимум еще 5. Энергетика вокруг ядра была полностью хаотична, будто перекручена в гигантском миксере. Это не те повреждения, которые может устранить даже лучший массажист, здесь требуются куда более мощные вещи. Возможно, алхимия высшего уровня в виде каких-нибудь легендарных эликсиров стоимостью в целого дракона или вмешательство десятка мастеров-целителей. Облегчить боль и снять часть нагрузки я все-таки могу, но не больше. Энергоузлы на груди тоже были частично разрушены. Вместо того, чтобы циркулировать по телу по энергоканалам, ЦИ частично просачивалась через них наружу. Боковые и поясничные энергоузлы уцелели, но были перегружены до предела и работали на износ, компенсируя поврежденные части в других областях тела. Энергетические каналы представляли собой удручающее зрелище, хаотично переплетенные потоки, множество отростков, оборванных и ведущих в никуда. Я насчитал целых 15 мест, где энергия застаивалась, образуя застойные места. В общем, состояние Крайслера было плохим настолько, насколько вообще возможно. Очевидно, Квейк держался исключительно благодаря постоянному употреблению алхимических препаратов. Я глубоко вздохнул и достал флакончик с дорогим массажным маслом. Капнул несколько капель себе на руки, тщательно растер, согревая ладони, и только затем приступил к работе. Начал массаж с ног, ступни, икры. Я осторожно и плавно разминал мышцы и ткани, постепенно разгружая энергоканалы для лучшей циркуляции энергии. Я избегал резких движений и сильного давления, чтобы не повредить еще больше ослабленные энергоузлы. Сегодня я вообще не брался за работу над налаживанием энергетики, просто разгружал напряженные и едва не рвущиеся отцы участки, ощупывал мышцы Крайслера и составлял мысленный список необходимых для восстановления энергетики дел, который к концу работы перевалил за 70 пунктов, которые еще нужно расставить по порядку. И все-таки какой-то результат массаж дал, моих пассивных бонусов хватило, чтобы энергия начала двигаться по каналам Квейта чуть свободнее. Перегруженные энергоузлы перестали напоминать раздутые до предела крошечные воздушные шары, напряжение в поясничной области чуточку спало. Только это временный эффект, который исчезнет за пару-тройку дней без подкрепления повторными сеансами. Зато диагностику я провел полную. Закончив массаж, я медленно убрал руки и выдохнул. Все, готово. Квейт осторожно сел на столе, закрыл глаза на несколько секунд и глубоко вдохнул. С его лица не сходила облегченная улыбка. «Благодарю, Кит. Мне действительно стало легче. Документы для тебя я уже готовлю. Каков вердикт? Боюсь, он тебе не понравится. У тебя есть выпивка покрепче? Выпить найдется, но если ты хотел сообщить мне новости после бокала вина, то лучше говори прямо сейчас. Я не употребляю спиртного. Вредно для моего состояния, знаешь ли. Что ж, новости неутешительные. Я смог временно облегчить твое состояние, разгрузил энергоузлы и немного восстановил циркуляцию энергии, но больше осматривал, чем что-либо делал. Полное восстановление массажами невозможно. Даже частичное улучшение потребует длительной комплексной терапии, возможно, месяцев упорной работы. Я прежде не сталкивался с такими проблемами. Крайслер молча выслушал меня и пожал плечами. Чего-то подобного я и ожидал. Полагаю, нам нужно пересмотреть соглашение. Да, Натолику облегчить страдания я могу уже сейчас, но я не привык работать, спустя рукава. В общем, я могу приложить максимум усилий по стабилизации твоего состояния. Могу попробовать привести твою энергетику в порядок, насколько это возможно, но это займет уйму времени и сил, и будет стоить денег. Крайслер встал со стола и принялся одеваться. Не думал, что все сведется к банальным деньгам. Думал, захочешь приобщиться к знаниям Крайслеров или решишь выторговать услуги. А клятвы позволяют людям вашего дома делиться рецептами, с интересом уточнил я. Крайслер не ответил, пожал плечами и спросил, и сколько будет стоить сеанс, а сколько ты готов заплатить? По 8 золотых за сеанс, это было дорого. Я мог устраивать и по паре сеансов в сутки, причем работал бы с полной самоотдачей, но говорить Крайслеру, что могу брать меньше я, разумеется, не стал. Пойдет, киваю. Первые 3, в счет бумаг и наших добрых отношений, потом, за монеты. Отлично. А сможешь сделать так, чтобы я не просыпался посреди ночи в агонии, мог хотя бы спокойно спать и чувствовать себя человеком, получишь разом 50 золотых. Я постараюсь сделать все возможное. Но сразу говорю, на чудо я не способен. Твой случай сложный, и я не стану давать пустых обещаний. Я и не прошу. Крайслер помолчал, а потом неожиданно добавил, может, по чаю, а давай. Глава 15. Когда я в очередной раз выпрямился и с хрустом расправил спину, пещера уже заметно изменилась. Еще недавно серые и невзрачные стены теперь усеивали сложные сплетения рунных формаций. Чернила блестели под светом ламп. Получилось гораздо лучше, чем я ожидал. Правда, вместо одного дня работы пришлось потратить почти 3. И один раз переделывать часть уже выбитой на камне схемы, но главное – результат. Мы это сделали, без всяких эмоций сказала Мэйлань. На эмоции у нее уже не осталось сил. Женщина закинула кисть в пустой бутылек из-под даданевских чернил. Мы и вправду проделали отличную работу. Мэйлань за счет опыта была гораздо компетентнее меня. Женщина на ходу продумывала изменения, а выходящие из-под кисти руны были аккуратными и точными. Правда, чтобы печати работали как задумано, пришлось дополнительно разместить по острову 6 массивных каменных стел. Каждый такой камень был тщательно расписан рунами и стоял в строго определенном месте, усиливая формулы на стенах пещеры и направляя потоки ци внутрь. Без этих стел накопление энергии было бы слишком медленным и неэффективным. К слову, стелы – тоже ее работа. Однако по итогу возникла проблема, которую я пока был не в силах решить. Нам не хватило накопителей. Я раздобыл целых 7 штук, но даже они заполнялись до отказа за какие-то 10 минут работы рунного массива. Нужны были другие накопители, мощные, вместительные и надежные. Например, вроде тех, что используют для защиты городских стен в Филине от духов и якаев. Не таскаться же мне сюда каждые 10 минут, чтобы опустошить накопители, это просто смешно. Я снова внимательно осмотрел стены пещеры. Печати работали идеально. Прятали пещеру от восприятия практиков, собирали энергию, накапливали и, как мы только что убедились, проведя микроритуал, помогали усваивать накопленное. Если бы с помощью печати можно было замаскировать пещеру какой-нибудь иллюзией, мы бы это сделали, но, увы, печати работали лишь с ци. Я с помощью собранной ци даже палочку не передвину. Мне далеко до того самого императора Апилиуса, который сумел создать из подобных печатей целую систему, взаимодействующую теперь с пользователями табличек. Я почти уверен, что в основе этого механизма лежат именно печати. И тут возникает еще одна мысль, по аналогии с теми же компьютерами. Если система работает десятилетиями или даже столетиями без должного ухода и корректировки, то в ней могут накапливаться ошибки. Возможно, именно поэтому в описании заклинаний появилась фраза на английском «то самое memory heft», и возможно, именно по этой причине таблички порой предлагают не самые высокоморальные бонусы и способности, система просто-напросто может ветшать. Я раздумывал над этими вещами, пока мы с Мэйлань собирали по полу пещеры мел, резцы по камню, кисти и пустые бутылки из-под чернил. Вчера утром женщина ждала меня у выхода из дома так, будто собралась отправиться на дорогое сафари в Африку. Облегающие кожаные штаны, кожаная курточка, сидящая идеально по фигуре, легкие сапожки и плетеная шляпа, защищающая от палящего солнца, деньки выдались жаркими. Сегодня, под конец рабочего дня, Мэйлань выглядела иначе, длинная юбка из тонкой ткани свободно струилась вокруг ее бедер, легкая рубашка прилипла к мокрой спине, а на ногах были простые сандалии. Никаких украшений или лишних деталей, только удобство и практичность. Глаза сами смотрели на женщину, стоило ей в очередной раз нагнуться, чтобы подобрать инструмент с пола. «Все готово?» – спросила Мэйлань устало. «Готово. Тогда отправляй меня в секту», – попросила женщина. «Будем надеяться, что оно того стоило». «Конечно, стоило. Даже несмотря на усталость и мелкие проблемы с накопителями. Теперь оставалось только раздобыть нормальные емкости для сбора ци и проверить систему в действии. Я за 5 минут отправил Мэй в секту и снова вернулся в пещеру. И почти сразу возле входа послышался шорох шагов. Я насторожился и услышал приглушенный голос брата. «Ты там, на месте, Кит? Я сейчас с удовольствием осмотрел бы каждую закорючку на стене, попытался бы проверить, правильно ли идет ци по рунным кругам, но притворяться, что меня нет, было бы неприлично. Брат просто так бы меня не побеспокоил, наверное». С тяжелым вздохом я взглянул на узкий лаз, ведущий наружу. Снова ползти по нему совершенно не хотелось, так что я скользнул в тень и спустя секунду уже стоял рядом с Самиром, слегка вздрогнувшим от неожиданности. «Предупреждал бы хоть», — недовольно буркнул он, но тут же махнул рукой и перешел к делу. «Тут такое дело. Прости, но мне нужна твоя помощь». Брат выглядел обеспокоенным, нахмуренные брови, взгляд напряженный. «Что случилось?» «Повозка, которая вышла из Циншуя, уже давно должна была добраться до стройки», — задумчиво произнес он, глядя куда-то вдаль. «Я поднимался наверх скалы, ее даже на горизонте не видно, хотя возница второй телеги обогнал эту повозку по дороге и уже полчаса как приехал. Может, колесо слетело или лошадь ногу подвернула, а может, брат не закончил, перескочил на другое. Ты не мог бы проверить дорогу? Я бы отправил мужиков, но тут дел полно, нужны рабочие руки. А отправлять пару человек боязно, мало ли, что могло случиться. Спорить с братом не хотелось, да и выглядел он действительно встревоженным. И главное, тревога Самира была отнюдь не беспочвенной. В последнее время обстановка вокруг Циншуя становилась все более напряженной. Торговцы поговаривали, что несколько повозок недавно выехали из города и бесследно пропали по пути сюда. Кто-то утверждал, что видел следы борьбы на дороге и сдвинутую в кусты телегу со следами отстрел в деревянных бортах, грешили на разбойников, выползших накануне войны секты и школы, кто-то вообще шептал о нападениях секты Небесного Гнева. Пара старших учеников секты не вернулись из патрулей, а некоторые наоборот возвращались в город с ранами, пустым взглядом и первой звездочкой на фюзеляже. Наставники тоже часто пропадали, часть занятий у нас отменили. Даже мастер Линь тоже вел себя странно. То исчезал куда-то несколько часов или даже на сутки, то вдруг появлялся. Недавно подошел ко мне и с озабоченным видом спросил, могу ли я установить печать телепортации возле Вейдаде. Пока что он просто интересовался, мол, не мог бы ты, не будет ли тебе сложно, и покивал, услышав отказ. Надеюсь, что этим и ограничится, воевать на какой-либо из сторон мне бы не хотелось. Если бы я всерьез верил в ту пропаганду о нехорошей школе, возможно, и пошел бы. Но я решил, что если и буду воевать, то на стороне человечества. Я снова посмотрел на обеспокоенное лицо брата и решил не добавлять ему лишних тревог своими подозрениями. Взял стоящее у пещеры копье и ответил как можно спокойнее. Конечно, я проверю. Надеюсь, ничего серьезного не случилось. Самир растянул губы в улыбке и хлопнул меня по плечу. Спасибо. Не представляешь, прям от сердца отлегло. Вот в тебе я точно уверен. Я молча кивнул и направился по тропке вниз. Хотелось верить, что это всего лишь случайность. Колесо сломалось или лошадь захромала. Ведь не должны же практики обеих сторон трогать мирных людей. Не должны ведь, да. Повозку я нашел через 7 минут. И сразу отлегло от сердца. Даже издалека было видно, что она стоит криво, завалившись на бок. Но все-таки я не подошел сразу. Настороженно завертел головой, посматривая по сторонам. Шагая по теневой тропе, сделал широкий круг, внимательно изучая окрестности. Вокруг было тихо и спокойно, никаких следов борьбы или засады я не заметил. Из всего живого лишь два мужичка суетились возле повозки, пытаясь разгрузить тяжелые бревна. С телеги слетело колесо и груз, накренившись, выломал боковой борт. Само колесо лежало рядом на траве. Убедившись, что никакой угрозы нет, я приблизился к телеге. Один из мужичков, заметив меня, сперва вздрогнул, а затем облегченно выдохнул и поклонился чуть ли не до земли. «Ох, господин, мы уж думали, кто это вокруг кружит. Простите, господин Бронсон, груз больно тяжелый вышел, еле-еле вдвоем управляемся». Но через час второй мужичок тоже поспешно переломился в поклоне и начал сбивчиво бормотать о том, как они старались и как им не повезло. Я только раздраженно махнул рукой, прерывая их лепет. «Я понял, понял. Давайте посмотрим, что тут у вас случилось». Я подошел ближе и внимательно осмотрел повреждения. Колесо слетело основательно, ось глубоко увязла в мягкой земле, а бревна при падении выломали половину борта. «Сейчас попробую помочь». Мужички тут же почтительно отступили назад и молча уставились на меня с благоговейным ожиданием. Я крепко взялся руками за нижние края повозки. Усиление от рангов и зелий дали о себе знать. К моему собственному удивлению я поднял край тяжелой телеги с какой-то обескураживающей легкостью. Мужики тут же засуетились и быстро подсунули колесо обратно на место. Как только я аккуратно опустил повозку на колесо, они сноровисто закрепили его и снова принялись благодарить меня так усердно и сбивчиво, что я едва удержался от раздраженного вздоха. Не обращая внимания на их бесконечные слова благодарности и низкие поклоны, я велел им ехать к стройке, а сам, стоя на месте, задумался о похожем случае в Вейдаде. Тогда я стал свидетелем такой же ситуации и смотрел с восторгом и завистью на мышцастого практика, который без труда поднял повозку. Тогда зрелище казалось невероятным, а теперь вот сам оказался на его месте и действовал с такой же легкостью. Я уже собирался телепортироваться, когда вдруг почувствовал странное колебание духовной энергии. Тревожный холодок пробежал по спине, заставив меня замереть на месте. Похоже, приключения меня все-таки нашли. Минуту я простоял без движения, а потом рванул в сторону, как только заголосило чувство опасности. В тот же миг мимо уха со свистом пронеслась стрела, напитанная духовной энергией. Я медленно двинулся по кругу, смотря в сторону, откуда прилетел снаряд. А там уже из травы медленно поднимались двое в характерных синих одеждах, практики школы небесного гнева. Высокий практик и низкий, со шрамом на лице. Оба мне незнакомы. Стоило им подняться, от обоих повеяло силой, и даже не сближаясь, я ощущал, что они как минимум не уступают мне по рангу. С заклинанием кражи памяти и с моим навыком владения древковым оружием это не станет проблемой, но если бы я был сильнее, они могли бы отступить без боя. Я схватки не искал, а вот их намерения читались легко. Оба смотрели меня как на самую жуткую мразь. Судя по взглядам и по стреле, пущенной мне в голову, разговора не будет, они пришли убивать. Высокий парень спокойно опустил лук в траву и вытащил меч из ножен. Шрам Алицей уже держал обнаженный меч и двинулся ко мне, забирая в сторону. Второй пошел в другую. Эти двое явно привыкли решать вопросы сталью и умело загоняли меня в клещи. «Ты не вовремя появился здесь, парень», — глухо произнес Высокий. Я медленно поднял руки, показывая мирные намерения. Правда, пуста была только левая ладонь, в правой же было копье. Это слегка портило посыл. «Я не ищу неприятностей, не нужно проливать кровь. Давай не ты будешь решать, что нам нужно», — хмыкнул Высокий, презрительно скривив губы. А вообще миролюбивые слова звучат странно из уст выродка проклятой секты. И, что очень странно, вы говорите о мире, только когда вас меньше. Вы правы, спокойно ответил я, не меняя положение. Очень странно слышать слова о мире от врага, которого очерняют настоятели, наставники, учителя. Но знаете, что еще страннее? Страннее ненавидеть человека, который вам ничего не сделал, просто по факту того, что он из какой-то там группы людей, которых тебя учат ненавидеть. Страннее, когда меньше чем за год тебя накачивают историями и ненавистью так, что ты готов перегрызть глотку человеку, которому еще недавно руку жал. Я шагнул назад по теневой тропе, оказываясь на 10 метров дальше от противников, слишком уж быстро они приближались. Я слышал историю и про вашу школу. Я слышал, как вы убили старика, который просто хотел напиться из родника, но там уже ждали охотники вроде вас. Он даже не был практиком, он просто увидел вашу засаду. Я не знаю, правда ли эта история, но думаю, что нет. Может, дело не во мне и не в вас, а в людях, которые рассказывают нам эти истории. В мою сторону полетела сотканная из льда игла. Я шагнул в сторону, уворачиваясь. Я не держу на вас зла, попытался я снова достучаться до них. Я понимаю, что вас научили меня ненавидеть. Вас учили убивать выродков, а не слушать, не сомневаться. Но может, стоит хоть раз послушать, а не сражаться? Мы смотрим в одно небо, дышим одним воздухом, поглощаем одну ци. Ты говоришь интересные вещи, сказал Высокий, не переставая идти ко мне. Только они не вернут мне погибших друзей. Я уверен, они тоже не хотели умирать. Возможно, кто-то говорил те же самые слова. Второй был менее сдержан. Просто заткнись и сражайся, трус. Я тяжело вздохнул. Похоже, словами тут ничего не решить, но и убивать их не хочется. Это не Крайслеры, которые привели меня к могилам с именами родни, да и вообще, лучшая драка, та, которой не было. Я могу переместиться к секте, сказать про этот отряд Леню. Он может выделить бойцов для патрулирования берега у острова, возможно, именно туда ребята и шагали, но он может и не выделить. Или ребята могут уйти и убивать практиков секты в других местах. Парни рванули ко мне. Высокий отправил какую-то технику, от которой трава заиндевела, но меня насыщенный ледяной ци удар даже не взбодрил. Простите, выдыхаю я, отражая выпад низкого. На слова они не реагируют, а я больше не говорю ничего, полностью сосредоточившись на движениях противников. Их атаки яростные и быстры, но не дотягивают даже до шалома, которого я давно уже опередил. Уклоняюсь от очередного удара, позволяя мечу Высокого пройти в сантиметрах от моего плеча, и в тот же миг резко сближаюсь с практиком. Глаза противника расширяются от удивления, он отчаянно рвется назад, пытаясь отступить, но уже поздно. Быстрым и точным ударом древка я бью по его запястью, выбивая меч из руки. Подхватываю оружие в воздухе левой рукой и разворачиваюсь к нападающему со шрамом на щеке. Тот уже заносит меч для удара сверху вниз, целясь мне в голову. Шагаю в сторону, пропуская его клинок мимо себя. Меч рвет воздух и плоть. Практик вскрикивает от боли, оружие падает на траву вместе с кистью. Из обрубка руки хлещет кровь. Высокий парень бросается ко мне с криком отчаяния и ярости, снова атакуя льдом. Я уклоняюсь от неловкого удара и брошенной в глаза снежной крошки и коротким движением меча лишаю правой кисти и его, усиленный ци меч проходит через ледяную броню, как сквозь воду. Практик ошеломленно смотрит на фонтанирующую рану, не сразу осознавая произошедшее. Оба противника ошеломлены, в их глазах больше нет ненависти, только страх и боль. Спорю, что больше всего на свете они хотят вернуться на минуту назад и разойтись миром, как я и просил. Тот, который со шрамом, оседает без чувств. Достаю из сумки два небольших флакона с лечебным зельем и прикидываю, что если отрезать рукава ребят, можно использовать их в качестве жгутов. Без руки эти двое будут плохими бойцами, пока не потратят немало золота на целителей. Я надеюсь, их отправят в Вейдаде. Глава 16. Я зашел на доклад к Леню уже вечером. Мог и раньше, но предпочел подготовить зелье для завтрашнего тренировочного поединка с Сиафен. Не все же ей побеждать. Думаю, те шедевры, которые у меня получились, здорово удивят мечницу. В общем, было время прикинуть ход разговора с мастером, и когда я наконец навестил его в домике, обстоятельно рассказал, как прошла встреча с учениками школы небесного гнева и получил ровно ту реакцию, которую ожидал. Сидящий за столом старик всплеснул руками. «И ты их просто отпустил?» – неверяще воскликнул старый мастер. «Ты знаешь, какая между нами история, и ты их просто отпустил. Во-первых, им не было и 20. Во-вторых, когда вы описывали мне секту и местный быт, ни разу не упоминали возможные стычки с учениками других сект или школ. Не вижу ничего плохого в том, чтобы не убивать людей. Когда я договорил, Линь смотрел на меня уже иным взглядом, жестким, недовольным. Давление его силы тоже стало мощнее, только вот на меня оно теперь почти не действовало. Я и сам здорово вырос в силе. Скорее всего, я проиграю старику в прямом бою, но выдержать его ауру смогу без особых проблем. Ни разу не упоминал о возможных стычках, едко повторил Линь. Знаешь, очень удобное оправдание нежелания пачкать руки. Если ты не заметил, во время вступительных испытаний наставник Зуга тоже не говорил практикам, что им придется драться с другими практиками, защищая честь секты. Думаю, нет ни одного практика секты тьмы, который присоединился к нам, чтобы убивать. Но все они готовы взять в руки мечи, а кто-то уже взял. Если ты думаешь, что можешь отворачиваться, когда твои братья по секте сражаются и гибнут, если ты думаешь, что сможешь жить среди клинков и крови и остаться чистым, ты либо глупец, либо самый наивный практик, которого я знаю. Эта речь меня ни капли не тронула. Все эмоции Линя, его игра на чувствах и попытка возбудить во мне сопричастность ломались об один простой факт, о подброшенную в Вейдаде бомбу. Если так посудить, я хотел бы остаться вне конфликта вместе с теми, кто никак к нему не причастен. Я с удовольствием посидел бы на трибунах арены вместе с другими подростками и посмотрел, как на песке сражаются Линь, Свен Дэй и такие же хитрые интриганы из школы небесного гнева. За свои поступки необходимо отвечать самим, а не выставлять вместо себя молодых парней, едва достигших ранга пробуждения. Может, так, пожал я плечами. Но в тот момент я смотрел в глаза людям, а не врагам. Они не были чудовищами. Просто мальчишки, которых научили, где враг испустили, как псов с поводка. Они убивали и убивают наших. Линь снова повысил голос, даже не пытаясь скрыть всплеск гнева. «Мальчишки, говоришь, эти мальчишки позавчера сожгли деревню за рекой, и если бы ты не пропускал вечерние беседы с леди Цин, ты был бы в курсе всех зверств. Они, дальше пропускаю мимо ушей, ничего интересного. Я мог бы спросить, говорят ли на собраниях леди Цин и о наших зверствах, но предпочел промолчать. Практик, на которого не действуют пропагандистские речи, это одно. Стремительно растущий в силе практик, умеющий смотреть на ситуацию нелицеприятно и открыто сомневающийся в авторитете и словах руководства, совершенно другое. Сомнений в правильности своего поступка у меня не было. Я защитил себя, остановил практиков, и теперь парни будут копить золото на целителя, который вырастет для них новую кисть. Будет еще лучше, если они еще и вернутся в школу и будут находиться там до конца этого никому не нужного конфликта. Думаю, я сделал достаточно, говорю, дождавшись, пока мастер выдохнется. Нет, недостаточно. Линь встал и нервно прошелся по комнате домика. Когда ты щадишь волка, он возвращается за ягненком. Скольких еще ты отпустишь, чтобы наши люди, твои собратья, и дальше умирали? Скольких мне нужно убить, чтобы это изменилось? Спросил я спокойно. «Мастер, давайте не будем разводить патетику. Я не буду убивать детей». Линь обернулся ко мне. По лицу мастера пробежала короткая судорога. Он смотрел на меня со злостью, с искренней злостью, а потом произнес сдавленно: «Я похоронил уже 3 старших учеников и 9 адептов. Ты понимаешь все горе, стоящие за этими числами? Одного я знал с тех пор, как ему исполнилось 9. Я видел, как он шел по ступеням закалки. Я помню каждую. Я помню, как он уходил в патруль и не вернулся из него. Ты скажешь мне, что после этого их надо щадить? Я думаю, что в Вейдаде от пепельной лихорадки погибло гораздо больше людей. Я не имею в виду какую-нибудь глупость. Не говорю, мол, надо бы сравнять счет, чтобы было честно. Но если есть возможность решить дело мирно, я бы хотел мира. Мы не причастны к эпидемии в Вейдаде», — отрубил Линь. «Ну, разумеется, с готовностью киваю». Повисла тишина. Линь отвернулся от меня, пробежал взглядом по бумагам на столе, пошевелил в воздухе пальцами. «Знаешь, кто ты?» — наконец произнес он устало. «Проблема. Ты талантливый и сильный практик, смотришь на мир неординарно. Возможно, ты лучший, который появлялся в секте за последние 100 лет. Также возможно, ты слишком хорош для нашей секты, тебе место где-нибудь в столице, где ты будешь блистать и добьешься куда большего, чем можем тебе предложить мы. Но у тебя есть ряд качеств, которые в данный конкретный момент делают тебя проблемой. Ты слишком своевольный, это раз. Считаешь себя слишком умным, чтобы просто слушать своих мастеров и просто выполнять приказы. Это два. Пока я могу выбирать, я буду выбирать милость. Лучше я буду рубить кисти только тогда, когда не будет другого выбора, чем целенаправленно резать глотки». Тут мне в голову пришла интересная мысль, которую я сразу же и озвучил. «Мастер Линь, вот вы знаете, почему те, кто коснулся таблички императора, постепенно превращаются в чудовищ. Буду рад, если ты просветишь», — совсем нерадостным голосом сказал мастер Линь. «Похоже, старик и сам готов сменить тему. Каждому человеку, который обрел эту силу, дается некий подарок, способность за краткие сроки стать существенно сильнее, пожертвовав своей человечностью. Я не из тех, кто польстился на этот бонус. Я не использую его напропалую, чтобы стать сильнее. Я понимаю, что сперва ты говоришь себе: он враг, его можно убить, а потом рамки морально допустимого становятся еще гибче. Ты убиваешь его приятелей, чтобы не оставлять за спиной врагов, а потом жжешь деревни с мирными жителями, потому что в подвалах могут таиться враги. Не стоит убеждать меня в том, что убийство практиков школы – благо. Я изо всех сил стараюсь сохранить в себе человечность». Вечер принес с собой еще одно занятие. Затолкав в кармашки на поясе пару экспериментальных зелий, я направился в подвал к дракону. Апели шагал рядом, оживленно болтая обо всем подряд. Его голос эхом разносился по улочкам секты, потом, по каменной лестнице, пока мы спускались в подвал и по тесным коридорам. Я невольно поморщился. Апели стал слишком болтлив, особенно когда дело касалось дракона. «Ты не представляешь, как он вымахал», — восторженно рассказывал приятель. «Вырос на целую ладонь за пару дней, не меньше, и энергия в нем кипит. Думаешь, твои зелья и правда сделают его сильнее? А что, кстати, они сделают?» Я чуть вздохнул, мысленно перебирая ингредиенты. Использовал я только то, что росло в лесу, на острове, и запас кровавого плюща. Чего-то сверхъестественного от такого сочетания добиться было невозможно, но редкие зелья я сделал и не потратил ни копейки. «Сделают сильнее, выносливее», — размыто ответил я. Апели удовлетворенно кивнул и продолжил что-то говорить. Однако я уже перестал слушать его болтовню. Из глубины подвала донеслось тихое урчание и едва различимые шорохи. Наконец мы вошли в комнату. Совсем недавно здесь был склад старого хлама. Сломанные стулья, выброшенные шкафы и груды ненужной одежды. Теперь же помещение выглядело совсем иначе. Чисто выметенный пол устилала свежая солома, в углу стоял тазик с водой, рядом пустая миска для еды. Радует, что приятели не отмахнулись от моих слов. Дракончик тут же заметил нас и радостно замахал крыльями. Он метнулся к нам стремительно и легко, словно маленькая молния в чешуйчатой броне. Я протянул вперед раскрытую ладонь, и дракон тут же ткнулся теплой мордочкой в мою руку, довольно урча. «Ну привет, малыш», — тихо произнес я, поглаживая его голову и чувствуя под пальцами крепкие роговые бугорки. Он действительно заметно подрос. Мышцы стали плотнее, а взгляд — каким-то более осмысленным, что ли. Поприветствовав и обнюхав мои руки, Дракончик быстро потерял ко мне интерес и переключился на Апеля. Тот засмеялся, когда питомец принялся тщательно обнюхивать его одежду, оставляя влажные следы слюны на ткани. «Эй, потише, щекотно же!» Апелей попытался отстраниться, но куда там, настойчивый ящер нагло тыкался мордой в одежду. Наконец Апелей сдался и полез в карман. На свет появилась полоска вяленого мяса. Парень ловко подбросил лакомство вверх. «Лови!» Дракон задрал морду, поднялся на задние лапы и поймал угощение прямо на лету. Я невольно улыбнулся. Ловкость зверька, который совсем недавно ходил с трудом, впечатляла. «Где твой мячик?» – засюсюкал Апелей. «Ну же, где твой мячик?» Набитых песком мечей нашлось аж два, один тканевый, разодранный и покусанный, а второй из крепкой кожи. Апелей подкидывал мячик, а дракончик ловил. Правда, ловил всегда зубами и выплевывал на пол. Я тоже поучаствовал в играх с дракончиком и даже получил некоторое удовольствие. А еще меня впечатлило, с какой скоростью обучался питомец. Ему меньше пары недель, а он по уровню развития похож на годовалого пса. Думаю, уже пора заняться его дрессурой. После этой небольшой игры я решил провести более тщательный осмотр питомца. Все-таки важно было убедиться, что он развивается правильно и зелья идут ему на пользу. Я осторожно присел рядом, мягко погладив его по спине, и начал аккуратно ощупывать крылья. Кожа на перепонках была тонкой, полупрозрачной, пронизанный тонкими нитями капилляров. Дракон спокойно позволял себя осматривать, лишь иногда поворачивая голову и с любопытством наблюдая за моими действиями. Я неспешно провел пальцами по суставам крыльев, проверяя их гибкость и силу мышц. Насколько понимаю, все в порядке, мышцы упругие и крепкие, суставы подвижные, без признаков воспаления или травм. Затем я перешел к осмотру чешуи. Ладонь скользила по гладкой поверхности тела дракона, ощупывая чешуйки одну за другой. Сейчас они были тоненькими и гибкими, не такими прочными и твердыми, как у взрослой особи. Я знал, что когда дракон вырастет, его чешую не возьмет даже сталь, но пока что она была нежной и уязвимой. Цвет был равномерным, здоровым, без пятен или странных оттенков, это тоже радовало. Правда, радость омрачала мысль, что в ветеринарии, тем более в драконах, я полный профан. Покончив с внешним осмотром, я мягко почесал дракончика за шеей. Он тут же блаженно прикрыл глаза и вытянул шею вперед, явно наслаждаясь процессом. Малыш просто тащился от такого внимания. Мои навыки массажа были предназначены для людей и не подходили животным, но я использовал их не для физического воздействия, а чтобы проверить энергетическое состояние питомца. Прикрыв глаза и сосредоточившись, я медленно провел ладонью вдоль позвоночника дракона, ощущая энергетические каналы внутри его тела. Вот тут я профаном не был. Духовная сила текла свободно и мощно, без блоков, застоев или каких-либо нарушений. «Он в полном порядке», — удовлетворенно произнес я, открывая глаза. «Ты уверен?» «Абсолютно. Энергетика в норме. Он развивается даже лучше, чем я ожидал. Не то чтобы у меня был пример правильно растущих драконов. Однако ничего из увиденного не вызывало тревоги. Теперь очередь зелий. Пока ящер, которого я чесал ногтями, щурился и довольно урчал, я достал левой рукой две склянки. Апелей вытащил пробку из первой, я быстро перехватил дракончика за подбородок и аккуратно запрокинул его голову назад, как в прошлой жизни делал коту. «Открой ротик пошире». Просьба не сработала, дракон попытался мотнуть головой, не понимая, почему его держат, но против практика второй ступени пробуждения ничего сделать не смог. Малыш неуверенно зарычал, а я, не теряя времени, вставил горлышко в щель между челюстями и влил туда содержимое склянки. Дракончик тут же недовольно фыркнул и замотал головой. «Может быть, стоило сперва дать ему немножко?» – неуверенно спросил Апелей. «Ну там проверить реакцию, это и есть немножко. Если все пройдет нормально, мне придется готовить порции раз в 10 больше, а тебе...» «Как-то пойти мимо дракона». Удостоверившись, что ящер в порядке, Апелей спросил снова, «А что именно входит в эти зелья? Как они действуют?» Зелья не были какими-то изощренными, вроде моего сродства с тенью или со льдом, но они были сильно энергонасыщенными. И как я видел, ци, которая содержалась в зельях, сейчас расходилась от желудка по телу дракончика, укрепляла и расширяла энергоканалы. Это я и рассказал Апелею. У меня пока не было плана оседлать в будущем громадную зверюгу, в которую превратится дракончик и летать на ней по небу, но готовить его к этой роли я точно буду. Не знаю, сам я буду летать на нем, или кто-то из приятелей, но грех отказываться от возможности сделать настоящего дракона еще сильнее. Убедившись, что первая порция усвоилась, я взял вторую склянку и повторил процедуру. Дракончик попытался слинять, но я его поймал и влил зелье в пасть. На этот раз он недовольно встряхнулся всем телом и обиженно посмотрел мне в глаза. «Прости, малыш, это для твоего же блага. Пришлось накормить его мясом из запасов Апеле, чтобы дракончик забыл обиду». Спустя 15 минут ящер снова расслабленно заурчал под моими пальцами и обиженно заверещал, когда мы все-таки вышли из комнаты. На этот раз Апеле молчал, а когда заговорил, задал неожиданный для меня вопрос. «Это, Кит, ты бы это ну простил бы их, а?» Я сперва даже не понял, о ком он говорит, а когда понял, даже улыбнулся. «Слушай, да я не держу зла ни на Лиссу, ни на Жулая с Сианой. Просто они сами раздули ситуацию до громадных масштабов, считают себя правыми и ждут извинения от меня». Апеле искоса посмотрел мне в лицо. «Так, может, уже договоритесь наконец? Все же хорошо было. Помнишь, сколько раз в жареном дракончике сидели?» Я безучастно пожал плечами. «Это не от меня зависит, Апеле. Разрешать ссору в одиночку я точно не буду, не люблю вымаливать прощение за проступки, виноватым в которых себя не ощущаю. Тем более, что они тоже явно не горят желанием идти на примирение. Даже вот сейчас ты говоришь от их имени, но я не вижу рядом никого из троицы, и сомневаюсь, что кроме тебя кто-то жалеет о той ссоре. Я готов поговорить в любой момент, готов забыть ту ситуацию и жить дальше». Мы как раз подошли к лестнице, ведущей из подвала. Поднимаясь по ступеням, я вспомнил о более важной для приятеля теме, о городских беспризорниках и о запланированном приюте. Я пытался посоветоваться по поводу бездомных подростков с Самиром, но у брата уже и так дел по горло. Он нервно попросил не накидывать ему новых проблем, пока он по уши занят стройкой и островом. Мол, я не старукий и даже не двухголовый, вот как разгребусь, буду открыт к новым предложениям. Так что пока приходилось самому планировать постройку будущего приюта. И если с самой постройкой не было проблем, то с введением беспризорников в общество проблемы были. Увы, я не фонтанировал идеями, как Самир. Сейчас я буксовал, не зная, чему же такому обучить сирот, чтобы те оставили уличные кражи и могли обеспечивать себя самостоятельно. Дать каждому зелье становления практикам, так они смогут не срезать кошельки у прохожих, прячась в толпе, как сейчас, а начнут грабить их в наглую. Вдобавок ко всему, я был малость ограничен не только в фантазии, но и в средствах. Деньги с выращенной на острове травы пока шли в оборот, с них закупались материалы, на них нанимались работники. Однако Крайслер исправно платил за каждый сеанс массажа, и кое-что я мог сделать уже сейчас. «Слушай, Апеле, давай завтра прогуляемся в город и купим продуктов для твоих сирот. И скажи, могут ли ребята найти какой-нибудь пустующий дом, который можно недорого арендовать?» Глава 17. Я проснулся ранним утром, когда солнечные лучи уже окрасили золотом занавески. Поднявшись, раздвинул шторы и с завыванием зевнул, глядя на небо. Судя по положению солнца и чувству времени, до моего очередного поединка оставалось около получаса. Первым делом направился в ванную комнату и плеснул в лицо холодной водой, окончательно прогоняя остатки сна. Затем, не теряя времени, оделся и активировал телепорт, переместившись на свой остров. Быстро осмотрелся, стоя на верхушке скалы. Все было спокойно. Ночью не было бойни, на горизонте не было видно незнакомых практиков. Убедившись, что все в порядке, я вернулся обратно в комнату. На этот раз я подошел к столу, на котором стояли два небольших пузырька. Первое зелье, голубое. Зелье внимательности. Качество эпическое. Идеально сваренное зелье. Усиливает восприятие, значительно повышает концентрацию, ускоряет реакцию. Время действия – 20 минут. Побочные эффекты – снижение концентрации внимания после прекращения эффекта. Второе – бордовое. Эликсир мощи. Качество эпическое. Идеально сваренное зелье. Повышает физическую силу и скорость движений, укрепляет мышцы и сухожилия. Время действия – 20 минут. Побочные эффекты. Легкая слабость после прекращения эффекта. Я поднял оба пузырька и всмотрелся в содержимое. Если быть точным, это даже не совсем зелье в привычном понимании. Скорее, это густой туман, насыщенный чистейшими эссенциями. Под таким коктейлем даже слабенький заяц разорвет в клочья слона. Взяв оба пузырька, я спрятал их в кармашках пояса и направился на тренировочную площадку. На подходе сразу подметил, учеников вокруг стало заметно меньше, чем в первый наш тренировочный поединок. После недели регулярных боев, зрелище стало привычным для народа, только самые упорные или любопытные продолжали приходить. Сяофэн уже стояла на краю площадки, разминаясь с деревянным мечом. Движения женщины были отточены, выверены до миллиметра. Не удивлюсь, если она годами проводит один и тот же разминочный комплекс. Я тоже взял со стойки тренировочный шест и потратил 15 минут на разминку. А потом положил шест на камни площадки и вытащил два пузырька из пояса. Брови Сяофэн поползли вверх. Похоже, мечница почувствовала исходящую от них мощную волну ци, или же увидела энергию собственными глазами. Если у нее есть дар, схожий с моим, то сейчас в ее восприятии эти бутылечки сияют как два миниатюрных солнца. Решил наконец воспользоваться своими навыками, Зельевар, насмешливо спросила она, слегка наклонив голову на бок. Полагаешь, ухищрения могут компенсировать мастерство? Это не техники, пожал я плечами. Насколько помню, запреты на зелья мы не обговаривали. К тому же я использую далеко не самые сильные свои разработки. У меня есть незавершенные рецепты некоторых весьма любопытных эликсиров, против которых едва ли устоит даже лучшая мечница секты. Но мы ведь тренируемся, а не бьемся насмерть. Выступать против деревянного меча с алхимическими гранатами попросту не спортивно. Я поднес оба пузырька ближе к лицу. Два легких щелчка, и из горлышек вырывается густой мерцающий дымок. Глубоко вдыхаю, позволяя алхимическому туману проникнуть в легкие. Эффект был мгновенным и ошеломляющим. Внутри словно взорвался шарик с бензином. Горячая волна прокатилась по телу. Сердце заколотилось, будто бы в припадке. Кровь наполняла мышцы. В голове на мгновение вспыхнула лютая и безадресная злоба, наследие животной ци из королевского зверинца, требующее избивать и побеждать. А потом сработал второй эликсир. Сознание прояснилось до невозможного предела. Мир вокруг стал невозможно резким. Я отчетливо слышал дыхание наставницы, видел каждое движение каждого человека на площадке. Сяофэн заметила перемену и насторожилась. «Пожалуй, начнем», ответа не последовало, но я и не ждал. Я подкинул носком ботинка шест, поймал его и шагнул вперед. Глаза мечницы сузились. Я рванулся вперед, и двигался я как бог. Тело слушалось идеально, каждое движение выходило стремительным и легким, будто я управлял не собой, а компьютерным персонажем. Наставница едва успевала отражать мечом мои удары, и сейчас именно она отступала шаг за шагом назад. Спустя минуту такого боя я с удивлением понял, что под зельями я превосхожу ее. У нее не хватало времени на смену стилей, едва она отбивала удар, я уже спешил нанести новый. Я предвидел поединок на 10 следующих движений вперед, мог легко провести серию атак так, что уже через 3 долгих секунды выбить оружие из ее рук и закончить бой победой. Но я не сделал этого. Вместо этого продолжал давить, удерживая Сяофэн в постоянной обороне. Каждый мой удар был чуть быстрее и сильнее предыдущего, вынуждая ее отступать все дальше. Она поняла это и начала двигаться по кругу арены, пытаясь скрыть очевидность своего отступления. Я подыграл ей, позволяя сохранить лицо перед зрителями, тоже двинулся по кругу. На 2-й минуте нашего поединка наставница вложила больше ци в удар. Ее следующий выпад пришелся на мой шест с неожиданной мощью, заставив мои руки содрогнуться от силы удара. Я хмыкнул и ответил тем же. Следующий мой выпад ударил по ее деревянному клинку с такой силой, что оружие едва не вылетело из руки. Ладно, пожалуй, пора заканчивать представление. Я увидел очередной ее замах, наполненный мощью ци, удар снизу вверх, и намеренно подставился под него. Деревянный меч с гулким хлопком врезался в мой шест. Меня отбросило назад с эффектным кувырком через плечо. Я позволил себе прокатиться по каменной площадке, не пытаясь замедлить падение, хотя мог бы вскочить на ноги. Я даже выпустил оружие, и шест покатился в сторону, звонко стуча по плотно подогнанным камням. Тяжело поднявшись, я покачнулся и демонстративно потряс головой. «Простите, госпожа Сяофэн, но, пожалуй, я дальше продолжать поединок не смогу». «Принимается», — хрипло выдохнула мечница. «Ты держался достойно». Несмотря на очередной мой проигрыш, толпа взорвалась восторженными криками. Сегодня зрителям показалось, что мы с наставницей бились почти на равных. Но мы с Сяофэн прекрасно понимали, что сегодня я безоговорочно победил. Я подобрал шест, вернул его на стойке и спокойно ушел с площадки на своих двоих, провожаемый одобрительным гулом толпы. Триумф. Но триумф оказался недолгим. Как только я отошел от площадки на сотню метров, Ногу свело жуткой судорогой. Я поковылял в ближайший переулок и там замер, опираясь рукой о стену. Затем боль охватила все тело разом. Бешено забилось сердце, мышцы свело адскими спазмами. Я рухнул на колени, стиснув зубы от мучительной боли. В описании этот эффект прозвали легкой слабостью, но к такому я был готов. Понимал, что помимо указанных побочных эффектов есть и сопутствующие. Когда принимаешь сразу два зелья, а потом напрягаешься, как в последний раз в жизни, а напрячься под такими зельями можно куда сильнее, чем обычно, неудивительно, что и откат будет жестче. Легкая слабость – это если ты, приняв эликсир, в кресле посидел или вокруг города пару кругов пробежал. Чужих шагов я не услышал. Заметил, что я не один, только когда над моей головой прозвучал голос мечницы. В этом и есть минус заемной силы. Можно победить противника на ранг выше себя, но останешься ли ты жив после такой победы? Давай руку, болезный, помогу подняться. И да, я оценила твой жест. Сяофэн протянула руку. Я, чувствуя себя лучше, ухватился за нее и медленно поднялся на ноги. Уяснил урок, я кивнул. Если она считала уроком не используй сильных зелий на тренировках, или за заемную силу придется рассчитывать, то я уяснил другой урок, нужно возвращаться к зельям, дающим постоянное усиление, к тем самым, что запретил варить Свен Дэй. Полагаю, мою алхимию мастер меча тоже оценила по достоинству, как, к слову, и ученики секты. После сегодняшней демонстрации кто-то точно отправится в лавку за новыми зельями. Каждый рецепт обошелся мне в 2 золотых на ингредиенты и в 2 недели изысканий, но продаваться они будут никак не меньше 7 золотых за пузырек. Конечно, старшие ученики вряд ли смогут позволить себе потратить такое дорогое зелье на обычный тренировочный бой. Зато адепты для патрулей выкупят их подчистую. Иметь при себе оружие последнего шанса всегда полезно. Наставница предложила довести меня до дома учеников, но я отказался, потратил еще пару минут, чтобы прийти в себя, а потом телепортировался в комнату. Последствия сегодняшнего поединка оказались куда серьезнее, чем я предполагал. Я час с лишним лежал на кровати, чувствуя, как медленно и мучительно регенерируют поврежденные энергоканалы. На восстановление ушло больше 3 часов, сперва приходила в порядок энергетика, медленно, с трудом восстанавливая оборванные и перегруженные связи. Однако стоило только стабилизироваться энергоканалом и энергоузлом, как тело начало приходить в норму куда быстрее. Мышцы расслаблялись и меня уже не била судорога. Боль отступала. Я специально не пил целебных эликсиров. Если регенерация прокачивается по мере использования, не буду мешать ей костылями в виде зелий. Не знаю, как обстоит дело с регенерацией, но с остальным, чем чаще навык используется, тем лучше он становится. Пока я лежал, уставившись в потолок и прислушиваясь к ощущениям внутри организма, мысли невольно вернулись к Квейту Крайслеру. Интересно, поможет ли ему тот эликсир регенерации, который я споил Апелию? Я задумался, но вскоре быстро пришел к неутешительному выводу. Нет, повреждения энергетики у алхимика слишком обширны, зелье с этим не справится. Но даже если не исцелит полностью, лишним оно точно не будет. Тем более, что с момента создания того первого эликсира я прочитал немало полезных книг и значительно улучшил свои навыки алхимии. Если я сварю более мощное и действенное зелье регенерации, то в сочетании с массажем и регулярными процедурами у ссыльного зельевара появится шанс частично восстановить энергетику. Когда последние неприятные ощущения прошли, я осторожно поднялся на ноги и принялся разминать затекшие мышцы. Желудок требовательно урчал. Первым делом я отправился в столовую секты и сытно поел. Затем последовали обычные занятия, после которых я решил отправиться в город. Давно уже собирался навестить семью. По пути купил у пузатенького лоточника запеченное в сиропе яблоко. Шагая по узким улочкам Циншуя, я смотрел на веселую детвору, бегающую по мостовой. Дети гоняли разноцветный мяч, громко смеялись и кричали друг другу что-то задорное. Самир выбрал для семьи действительно отличное место. Тихий уютный район с зелеными палисадниками перед аккуратными домиками, где приятно и спокойно жить. Мне даже вспомнился родной двор и детство родного сынишки, которое прошло как-то не так, судя по тому, что сынишка даже на дни рождения не приезжал. Где-то я его упустил. Знать бы еще, где, чтобы снова не напороться на те же грабли. Наконец я дошел до нашего дома. Стоило мне приблизиться к калитке, как та распахнулась и из-за нее осторожно выглянула Гуля. Дядя Кит, и не один, а с подарком, я протянул палочку с насаженным фруктом. Как и обещал, самое вкусное яблоко во всем Циншуе. Откуда вы знаете? Хмуро спросила девочка и осмотрела яблоко на предмет укусов. Кит, позвала мама, стоя на пороге. Быстрее заходи. Чай, Гуля осторожно откусила яблоко и, убедившись, что оно действительно вкусное, важно мне кивнула. Девочка осталась во дворе, в то время как я пошел за матерью. Уютно. Семья уже обжилась достаточно, чтобы на столе появились вышитые салфетки, на иссиня-черном чайничке крохотный скол. Из чайника пахло душистым чабрецом, а из-за приоткрытой двери в сад тянуло мясом. Похоже, соседи устроили посиделки. Мать хлопотала у печной плиты, делая вид, что занята обычными домашними делами. Но я замечал, как она украдкой смотрит на меня, с неуверенностью, будто хочет что-то спросить, но не решается. Интересно, прежде мое посещение этого дома проходило по стандартному сценарию, пришел с зельями, сказал, что все в порядке, чай попили, поболтали о пустяках, а теперь вот что-то непонятное назревает. Ты тут вдвоем с племянницей? Да, Самир, как всегда, где-то шатается, сказала она наконец, выкладывая на стол горячие лепешки. Все работа и работа, строит какие-то сараи, сушильни для какого-то богатея. Возвращается за полночь, поговорить толком не успеваем. Думает, если серебро в доме есть, то и семья в порядке. А Айна, она махнула рукой с досадой, но в этом жесте было больше усталости, чем раздражения. Не хочу про нее говорить. Гуля вот рядом со мной чаще всех, а они к ней словно к игрушке, понянчили часик за сутки и отставили. Может, помощь какая нужна? Нет-нет, какая помощь? Не знаю. Деньгами там, или по дому помощь? Перед следующим предложением я запнулся, но все-таки сказал. С племянницей посидеть тоже могу, но недолго. Мать не ответила, подошла ближе, разлила чай по кружкам и прикусила губу. Постояла немного у края стола, потом осторожно присела на краешек стула. «Слушай», — начала она тихо, — «я вот как бы тебе сказать, помощь не нужна, тут другой вопрос, ты только не подумай ничего такого, мам, просто скажи». Она глубоко вдохнула, щеки ее слегка порозовели. «Есть тут у нас один человек, садовник у богатой семьи, Якобс, ты его, может, видел, он живет неподалеку, вечно в шляпе ходит, высокий такой, он ухаживает за мной с момента, как мы переехали, вежливый такой, цветы приносит, улыбается, а главное, слушает меня, правда слушает,